Наконец, мы въехали в город. Машина встроилась в общий поток. Вместе с другими останавливалась на светофорах, пропускала пешеходов и другие машины. Я смотрел в окно и понимал, что вот еду в городе, и никто об этом не знает. Более того, прохожим до этого нет дела. Они вообще не догадываются о моем существовании. А люди, которым есть до меня дело, мои мама с папой и сестрой, им никто ничего не скажет. И узнают ли когда-нибудь? Мне стало себя жалко. Я вздохнул, и Сан Саныч сделал короткое движение головой, но так и не повернулся, не посмотрел на меня. Наконец мы заехали во двор какого-то административного здания. Машина подъехала к крыльцу, остановилась. Водитель вышел, открыл дверь Сан Санычу. Сан Саныч выбрался из машины и скомандовал: «Выходи». Я вышел, все так же прижимая к себе Дему. Сан Саныч покосился на котенка, но больше ничего не сказал. По поводу Демы мы с ним выяснили все еще там, в коридоре, где встретились. Если честно, я сам не понимал, почему для меня так важно, чтобы Дема был рядом. Это ведь просто котенок. Но когда он был рядом, я чувствовал себя намного увереннее, намного собраннее. Наверное, потому что понимал, от моих действий зависит жизнь этого малыша. С другой стороны, Деме, наверное, лучше было бы оставаться там, рядом с Агафьей Ефимовной. Она его и покормила бы, и коробка у него была удобная, и на улицу сходить в любой момент можно. А тут пришлось раненому трястись в машине. К тому же я не знаю, что со мной будет дальше, как я в такой ситуации могу отвечать за котенка. То есть явный эгоизм с моей стороны. Но не мог я уехать один. Вот просто не мог и все. Как ни странно, про Рика я вспомнил только сейчас, что он же не знает ничего про меня и волнуется, наверное. Но мысли об Рике как пришли, так и ушли. Сан Саныч кивнул мне на крыльцо. «Заходи», мол. Я поднялся по ступенькам и открыл дверь. Прямо скажем, ноги у меня были ватными. Охранник на посту подскочил и вытянулся по стойке смирно. Сан Саныч кивнул ему и подтолкнул меня вперед. Охранник посмотрел сквозь меня, как будто меня уже нет, как будто я пустое место. Я, конечно, был с этим совершенно не согласен, но, почувствовав на своем плече жесткую ладонь, зашагал по длинному коридору. Попетляв по мрачным коридорам, мы остановились перед железной дверью с массивным засовом. Рядом стоял вооруженный охранник, он тут же вытянулся по стойке смирно. Повинуясь молчаливому приказу, открыл дверь, а потом закрыл ее за нами, и я услышал, как задвинулся засов. Это была камера, не кабинет, никаких окон. Освещение, лампа дневного света высоко на потолке, голые серые стены. По размерам камера напоминала комнату наказаний, хорошо хоть цепей в ней не было. Из всей обстановки только стол и два стула. Сан Саныч уселся на один из стульев и, небрежно махнув рукой, показал мне, что я тоже могу присесть, с другой стороны стола. Я не стал ерепениться. В конце концов, разговаривать сидя удобнее. А в том, что нам предстоит разговор, я не сомневался. Гадал только о чем, хотя и тут не сильно гадал. Я очень хорошо помнил слова Сан Саныча, мол, я талантливый маг. Понятно, что Сан Санычу от меня надо что-то магическое. Вот только тут его ждал облом, потому как я ничего не умею, разве что создавать иллюзии. Но вряд ли это его заинтересует, не для фокусов же он привез меня сюда, в этот кабинет. Сан Саныч буравил меня взглядом и молчал. Я тоже не спешил нарушать тишину. В конце концов, это он меня сюда привез, вот пусть и говорит, зачем. Я просто сидел и поглаживал Дему. Не скажу, что мне было совсем норм, но я как-то начал потихоньку успокаиваться. И тут Сан Саныч заговорил, лучше б он и дальше молчал. У тебя славная сестричка, как бы между делом заметил Сан Саныч. Сколько ей? Уже 7? Сердце ухнуло и провалилось в кишки. Черт, Сонька. Я, глядя на Сан Саныча, как кролик на удава, кивнул. Черт, черт, черт, Сонька, маленькая ягоза, вот гад. А Сан Саныч как ни в чем не бывало продолжал. Она ведь в этом году пойдет в школу. Я снова кивнул. В ту же школу, где и ты учился, я полагаю. Я почувствовал, как у меня почва уходит из-под ног. И родители у тебя хорошие, продолжал Сан Саныч, не обращая на меня особого внимания и в то же время, я уверен, прекрасно понимая мое состояние. А друг твой, этот, Аристарх Тропин, да, я снова кивнул. Он же там, в нашей школе, да, мне ничего не оставалось, как снова согласиться. Он же твой лучший друг, я бы даже сказал, единственный. Я ничего не ответил. А что говорить об очевидном?